Я только что рассказал вам о том, почему я сам, ваш Создатель, был вынужден вмешаться в дела людей, и на каком основании был выбран человек, записавший слова мои, и которого я готовлю для роли Мессии в этот сложный переходный период. Человек, которому предстоит сказать священные слова «Я пришел», есть сосуд, который будет наполнен и наполняется сейчас той энергией любви, свет от которой должен светить всем людям, показывая путь к спасению души. В молитве, которую я даровал вам еще год назад, сформулирована вся концепция или путь к спасению душ. Я подчеркиваю еще раз, путь не к спасению тел материальных, а именно вечных ваших душ, всегда находящихся на уровне высоких вибраций. События грядут. Я не перестаю говорить об этом, привлекая не только внимание к моим словам, но и подталкивая вас к действиям, направленным на стяжание добра, любви и познание вами самих себя в этот подготовительный период. Все возможно, и чудеса случаются на каждом шагу. Необходимо только желание, целеустремленность и, в конце концов, обыкновенный животный страх перед неизвестностью, за которой может быть, а может и не быть, будущее для человека. Удивительно, но все известные ученые в один голос подтверждают факт наличия высшего управляющего разума, говоря современным языком, или Бога, высших божественных сил, которые, и только они, способны создать и управлять системой миров, вечностью или вашей Вселенной. Они правы в том, что без управляющего начала, без высшего разума невозможно было бы создать столь упорядоченную систему, как великий космос, как вечность. Все сбалансировано, все гармонизировано в этом великом механизме покоя вечного движения. И подчинение этой гармонии есть необходимое условие всего и вся, включая планету Земля и включая людей, живущих на ней. Наивно было бы предполагать, а некоторые из вас так и думают, что центром Вселенной есть разумный человек. Никогда этого не было. Нет и не будет, потому что человек есть порождение системы вечности с заложенным в нем законом этой системы. Да и сам он есть произведение этого закона гармонии, созданное по подобию вечности и этой гармонии в ней. Всякое движение человека в сторону от этой гармонии, только признание этой гармонии есть проявление чувства любви, есть грубое нарушение баланса энергетической системы, неприемлющей дисбаланса и стремящейся всегда к достижению равновесия. Конечно, человек и его отрицательная психическая энергия никогда не могут нарушить общего энергетического баланса вечности. Но дисбаланс в отношении между позитивными и деструктивными силами Вселенной может быть и уже достигнут. Поэтому человек, раскачивающий систему гармонии, фактически подписывает себе приговор в силу того, что система не приемлет ее нарушения и отвергает причину этого нарушения. Во Вселенной принято, что ничто не должно нарушать гармонию и баланс энергии вечности. Все, что нарушает эту гармонию, не имеет права на существование в ней, в этой системе миров. И если в ветхие времена, да и в более позднее время, народонаселение Земли в силу своей малочисленности не представляло опасности для системы и баланса сил Вселенной, то сейчас, когда демографический взрыв привел к чрезмерному росту численности людей, достигшему критической отметки, то уровень или общий объем психической энергии, выделяемой людьми в космос, стал значительным и влияющим на перераспределение и уровень энергии Вселенной. Человек спровоцировал этот дисбаланс энергии, и человек своими мыслеобразами темных мыслей создал предпосылки того, что вы называете темными силами, отрицательная энергия которых стала влиять и уже перевешивать, пока только незначительно нарушая баланс сил в сторону сил разрушения. Причем, когда я говорю об энергии разрушения, я не имею в виду конкретную энергию разрушения, потому что разрушить вы можете только то, что лежит у вас под ногами. Поэтому я имею в виду энергию разрушения гармонии вечности вследствие нарушения гармонии вашей Вселенной. Вы слишком малы и беспомощны для того, чтобы что-то нарушить в этой системе миров. Но ваша отрицательная энергия может и уже влияет на баланс сил во Вселенной. Поэтому обратите внимание, ваших отрицательных действий в природе великий космос не замечает, потому что это есть экология вашей жизни. А вот энергию ваших мыслей, особенно отрицательных, темных мыслей, а это то, что выделяет человек в космос, великий космос, чувствует и реагирует на это адекватно. Я хочу еще раз подчеркнуть, что не конкретные действия человека опасны для Вселенной, для вечности, а формирование темных мыслей, выделение отрицательной энергии, энергии злобы и разрушения нарушают энергетический баланс и гармонию вечности. Посмотрите, как важно, я еще раз подчеркиваю, как важно направление вашего мышления, как важно ваше формирование мыслеобразов для вечности, для ее гармонии, потому что самая сильная энергия есть энергия духа, энергия мышления. Мысли, а не действия, формируют или нарушают гармонию Вселенной. А это значит и гармонию миров. А это значит, что только очищение ваших мыслей есть ваш путь к спасению. Вечность не потерпит нарушения гармонии. Помните, спасение ваше в ваших мыслях, не в руках, а именно в мыслях, в вашем сознании, в вашем духе.